Глава 7. Рака, столица архаритов. В высоком дворце сегодня было шумно. Настало время жарких летних военных кампаний и исследовательских экспедиций. Рака — город внутри города. Древняя Ава воскресила из пепла войны за долгие годы кропотливого труда как одаренных, так и простых людей. У многих жителей этих мест кожа красная. А все потому, что целые поколения десятками лет проводили в подземных убежищах, созданных древними. Особенно, когда магический ядовитый туман, угрожающий всем одаренным людям, окутывал земли. А те, кто ничего не боялся, вынуждены были тормозить свое развитие и выходить вместе с простыми людьми наружу, чтобы собрать редкие лекарственные травы для эликсира, что на какое-то время останавливал действие магического яда, и антимагические минералы для защитного снаряжения, которое могло и вовсе уберечь от витающей в воздухе отравы. И все для того, чтобы их маги тоже могли подняться на поверхность и жить полноценной жизнью. Недостаток солнечного света на протяжении многих лет привел к тому, что теперь в ясный день кожа людей краснеет. Многие светила магии пытались разобраться в этой проблеме, но решения не находилось. И вот люди, что активно трудятся руками и долгое время проводят в экспедициях под палящим солнцем, зачастую обладают покрасневшей, а кто-то и сгоревшей кожей. А те, кто имеет деньги и власть, относят себя к людям более высокой культуры и скрывают свои тела под длинными одеяниями, покрывающими все от макушки до пяток. Лишь лицо недозволительно было закрывать людям. Но не членам совета, что собрались на очередную встречу. Как обычно, после утреннего приветствия все члены Совета Раки разделились на небольшие группы по интересам. Под их контролем была огромная территория. Она была больше минимум в 2 раза, чем любая из 6 империй на континенте. И только Святая Империя, с которой архариты практически не контактировали, почти сравнялась по количеству земель с союзником наследников Заветов Древних. Всех членов Совета беспокоили вещи, от которых зависели жизнь и смерть миллионов подданных на свободных землях, уважающих традиции прошлого. Много слов было сказано, много докладов было выслушано людьми в масках, много проблем они обсудили. Неурожай в определенных областях, мор рыбы в одной из крупнейших рек их альянса, нашествие саранчи на востоке, агрессивные атаки стаи гиены шакалов на южные территории, что мешают добыче одного из самых ценных ресурсов для священных церемоний Раки — ладана. Отдельно упомянули загадочную болезнь в одном из городов на востоке и нахождение сокрытой гробницы Валира Латника, легенды прошлого, создавшего целую армию закованных в очень легкую, но магоустойчивую сталь. Кто знает, возможно, секреты его магии хранятся в этой гробнице. Они вынесли предупреждение правителям, которые задержали уплату налогов на будущее всего Альянса и утвердили размер новых платежей в общую казну. Были согласованы отправки бойцов на территории, где число живых и механических лазутчиков империи стало зашкаливать. Даже гуманитарную помощь отправили и выделили гранты на магические исследования в следующее полугодие. Очень активный месяц был у Совета Раки. Но самый сложный и важный вопрос, на который не находилось ответа вот уже несколько десятилетий, нужно было обсудить сегодня. Все обладатели масок отправились в малый зал Высокого Дворца и с активированными защитными артефактами принялись обсуждать продолжающуюся год за годом проблему. Слово взял 10-й. Именно ему выпала честь открывать и закрывать все заседания. «Уважаемый совет, у каждого из нас за плечами огромный опыт и не меньшая ответственность за благополучие наших детей и будущее архаритов. Сегодня, к слову, день непростой. 99 лет назад мы потерпели обидное поражение на западных пределах, утратив влияние на огромном куске земли. Мы не имели возможности противостоять вторжению захватчиков, и все вы помните итоги того поражения. Помните, сколько людей, достойных магов и благородных служителей учения архаритов погибло. Одно лишь хладоморское княжество Слави увеличило свои территории в 2 раза. Соседние империи Андулия и Франтия тоже получили большой кусок наших земель. С тех самых пор, сколько бы мы ни сражались, мы не могли отвоевать наши земли обратно. Даже более того, отдавали по кусочку с каждым столкновением». Десятый сделал паузу и многозначительно посмотрел на маски своих коллег. Он не видел их лиц и не мог прочесть мысли, но он надеялся, что сегодня они придут к согласию. «Враг наращивает превосходство технологий, и захваченные нами образцы мы не можем воспроизвести в должной мере. Экспериментальные производства могут вооружить целую армию, но у врагов этих армий будет минимум 6, и все они будут гораздо лучше экипированы. Безусловно, на поле боя многое решает и магия, и тут мы с гордостью можем заявить, что один наш прошедший обучение маг с легкостью справится с 2 имперскими, но все же мы проигрываем. И самым страшным оружием врага оказались не пушки и не магические жезлы, а их гибридное культурное оружие». Многочисленные кивки головой подтвердили общее опасение и согласие остальных с его мыслями. «Наши люди попадают в плен, видят достаток и изобилие продовольствия, скоростные повозки, летающую технику, телевизоры и телефоны и просто сходят с ума. Их специально отпускают, обработав их мозг, загипнотизировав их, и они сеют по возвращении смуту. Первые случаи добровольного перехода на сторону врага уже случились, но мы не можем себе позволить разделить нас. Мы и так находимся в очень шатком положении. Численность архаритов растет из-за отсутствия крупных конфликтов, но недостаток еды и воды в отдельных регионах — 5 голодных бунтов. У нас забирают самые плодородные земли. Магов, выбирающих гражданское направление и готовых работать в поле, с каждым годом становится все меньше. Враг давит на нас, и разрыв между нами становится все больше и больше. Думаю, вы согласитесь со мной. Нам нужно обострение войны, но на наших условиях. И обязательно нужна победа». «Верно, Десятый. Мы должны найти возможность для контратаки», — согласился Третий. «Война не прекращалась никогда, но если мы раздуем пламя пожара, хватит ли у нас сил, чтобы потушить его или же обуздать?» — задумчиво произнес Двенадцатый. «Надо определиться с использованием на войне слимов. Мне не особо нравятся последние тенденции с дикими гадами небесными. У нас не хватает обученных призывателей. Многие погибли во время диверсий на территориях империй», — произнес Второй. «Слимы — это такой же инструмент войны, как и щит, копье, ружье или посох. Это отдельный вопрос. Предлагаю обсудить его позже», — мгновенно подумав, ответил Десятый, и Второй с ним согласился. «Мы не можем воевать со всеми империями разом. Нам необходим резерв для защиты наших огромных рубежей. А склоки между многочисленными кланами, княжествами и царствами архаритов ослабляют нас еще больше. Если начинать войну, то объявив год белых дуэлей, запрет на проливание крови и мирное разрешение споров в спортивных и интеллектуальных состязаниях», — предложил Шестой. «Это вызовет недовольство многих людей, нарушит их планы, приведет к бунтам и недоплате налогов», — ответил на это предложение Второй. «Это всего лишь год. Если они ради общего блага не могут угомонить свои амбиции, направим деспота и его легионы в эти области», — предложил Шестой. «Года мало, хотя бы 3. Пожал плечами, сомневаясь в целесообразности этой идеи, Девятый. «Объявим год, затем продлим. Это уменьшит количество недовольных голосов», — отмахнулся Шестой. «Да, звучит неплохо. А наши запасы потянут длительную широкомасштабную войну?» — полюбопытствовал Пятый. 5 лет, не больше», — ответил Седьмой. «Если мы хотим войны, нам надо решить, куда нанести основной удар. У кого какие идеи?» Впервые заговорил Первый, самый старший из членов Совета, занимающий свой пост вот уже 275 лет. Одинокая рука поднялась вверх. 11-й, ответственный за многие вопросы, в числе которых и граничащие со славией земли, обратил на себя внимание. «Дамы и господа, а слышали ли вы последние новости о славе и появившемся в тех краях вторженце, который практически в одиночку сражается с империей? Более того, побеждает на полях сражений и уже захватил территорию одного из баронств». Все с любопытством уставились на говорящего. «Нет? Ну так я вам расскажу», — продолжил 11-й. «А вы решите, не это ли тот самый шанс, который так редко выпадает нам?» Дижонская крепость. Сэр Григори Дубушский-Орландский и Асфодеус. «Какой к чертям собачьим ультиматум? Ты, тупой ворон, хоть понимаешь, кому это говоришь? Что именно ты мне предлагаешь?» С каждой секундой гнев правителя королевства Одар, находящегося в своей крупнейшей и самой мощной из всех крепостей, рос и очень скоро стал неудержим. «Карр! Релакс, Григори! Я все осознаю и рекомендую тебе согласиться. Я же не говорю тебе пойти в рабство. Всего лишь отдать дальние области королевства». «Ты совсем там кукухой поехал, тупая ты курица? Тебя что, имперцы переманили, и ты решил устроить диверсию? Да я тебя в чан с водой кину и сварю за такое!» Не сдержав гнев, сэр Григори швырнул в птицу заклинание, но та словно предчувствовала беду и без проблем увернулась. «Рискни, тупой болван! Что ты знаешь вообще, чтобы оценивать мой интеллект, тупица? Как смеешь ты, вояка отбитая, сравнивать свой недалекий ум с моим и предполагать предательство? Моя жизнь все еще под защитой Раки, чтобы этим старикам там икалось. Вот печать!» Шлепнул ворон лапой по стене, и на ней появился магический отпечаток. «Да я тебе сейчас все перья повыдергиваю и не посмотрю на то, кто ты такой. Возомнил себя небожителем? Решил, что можешь мне указывать, что делать? На земле моей позарился? Хрен тебе! Я и тебя, и имперцев, и кого угодно переживу и передушу! Даже не мечтай, падла, о моем троне!» «Да сдалось мне твое гнездо, нищие! А вообще давай, попробуй поймать меня, остолоп неблагодарный! И тогда не вини меня, когда сдохнешь, а твои люди будут захвачены, армии разбиты, и вся твоя родня сбежит в Аву, чтобы стать там побирающимися нищими родичами любящего поорать придурка, что даже не спросит мудрого мнения, почему я решил прийти к нему лично и предостеречь от беды, карр!» С громким криком по всему залу разлетелась звуковая волна, из-за которой ближайшее к ворону стекло треснуло, и Асфодеус, уклоняясь от удара плетью сэра Григори, рванул прочь. «Стоять! Я еще не закончил!» «Я закончил, карр! Раз ты такой придурок, поверивший в сиюминутный успех, удачи тебе сдохнуть позорной смертью на поле боя! Я обязательно донесу до совета, из-за чьей карр тупости они потеряли королевство Одар. 3 миллиона подданных вскоре получат нового правителя, если только ты не станешь на колени и не извинишься, карр! Придурок безмозглый! Ты хоть читать не по слогам научился?» «Дай сюда!» — выхватил ружье у вбежавшей стражи сэр Григори и прицелился в птицу. «Карр!» Асфодеус активировал воздушный щит и начал метаться, меняя направление. «Сука, промазал! Кривые поделки криворуких мастеров!» Швырнул Григори однозарядную винтовку на пол. «Карр! У тебя осталось 6 дней, придурок, чтобы спасти свою задницу и людей из Черного Авила! А потом мой братишка тебе все перья повыдергивает!» «У меня нет перьев, тупица крылатая!» «Исправим, карр! Он тебя в страуса превратит, карр!» Показав на прощание центральное перо своего правого крыла, остальные кое-как прижав, Асфодеус полетел обратно, успешно завершив свою миссию. К огромному сожалению членов Совета Раки и Сергея Багрова, но последний хотя бы ожидал подобного исхода и потому готовился как мог. За столом сидели четверо. Я, Буров, Сухой и он. Тот самый неизвестный мне, но прекрасно знакомый двум другим переговорщикам человек. Воистину можно назвать горой. 2,5 метра ростом, широкоплечий, длинная борода и волосы, тяжелый взгляд, пудовый кулак. Я никогда не считал себя малышом, но рядом с этим гигантом ощущаю себя доходягой. За его сшитыми на заказ одеждами скрывались воистину сильные мышцы. В сравнении с моими соратниками, само собой. Я давно превзошел тот момент, когда размер имеет хоть какое-то значение. А вот внутри него плескалось целое море леденящей душу морозной магии. Мне его представили как господина Маршака. Я полюбопытствовал, в какой роли он будет выступать на этих переговорах, и Сухой кашлянув сказал, что он просто наблюдатель, который передаст лично запись прошедших переговоров императору. Мол, не особо доверяет своим посланникам, что облажались в прошлые разы, и теперь хочет лично знать, что тут происходит, но государственные дела не дают ему связаться с нами по прямой линии. Что же, понимаю. Меня все еще не считают достойным общаться напрямую с божественным императором, живущим которую жизнь подряд по меркам простолюдина. Но хотя бы так. Вода камень точит, и я сломлю все эти предрассудки и идиотобюрократизм. «Хорошо, сидим. Молчим». Постучал я пальцами по столу и перевел взгляд со здоровяка на Петра Яковлевича. «На самом деле тем так много, что я даже теряюсь, с какой начать», — неспешно произнес он. «Может быть, с обмена? А хотите бобра погладить?» — предложил я, внимательно следя за реакцией имперцев. Сухой остался с ничего не выражающим лицом, словно раздумывал, что я такое имею в виду. А вот Маршак удивленно поднял одну бровь, но промолчал. «Прошу прощения, может быть, я как-то не так выразился? Речь об обмене пленными?» «Хороший бобер, добротный. В одиночку чуть не сделал то, что не удалось сделать всем вам, имперцам, слимам, архаритам, разбойникам и прочей нечисти». «Сергей, обмен. Бывший князь и его люди. Маги князя, отряд Дона Брайла». «Они нужны вам? Забирайте этих ленивых редисок. На что обменивать будете? И сразу предупреждаю, бобра я вам не отдам». Взгляд посланника императора впервые отклеился от меня и уставился на Сухого. Тот в ответ вздохнул и, выпрямив спину, сдался. «Ладно, что за бобер такой, зачем вы про него то и дело рассказываете?» «Потому что он классный», — улыбнулся я. «Ладно, хватит дурака валять. Эмоционально я их чуток раскачал, теперь будет легче пробивать свои условия для сделок». «Мы не заинтересованы в бобре», — раздался низкий голос Громилы, и он кивнул Сухому, чтобы тот продолжал разговор. «Жаль. Так на что выменить жизни этих бестолочей желаете? Опасных, сильных, титулованных и обладающих возможностью принести огромную пользу империи бестолочей». Откинулся я на спинку стула, думая, как бы этого скромнягу исполинских размеров на дуэль вызвать. Уверен, что делать это посреди переговоров совсем уж перебор. Это не полубред нести, а бросить вызов его авторитету нужно. 50 000 рублей за каждого мага, 5 000 за каждого неодаренного воина, рада в 100 000. «Мало. На невольничьем рынке их оценят минимум вдвое выше», — вмешался Буров. «До него еще дойти нужно и никого не потерять», — резонно подметил Сухой. «Паша, не кипятись. Вопрос не в том, за сколько мы их отдадим, а что помимо денег предложит нам империя. Я бы не хотел, чтобы у нас появились новые пленники. Это главное условие обмена. Ведь это даже не обмен, а выкуп получается. Мне нужны ваши гарантии и проект договора об уважении взаимных границ и интересов двух сторон». Начал перечислять я, но Сухой тут же поднял руку, останавливая меня. «Насчет этого у нас есть предложение». На стол передо мной лег проект меморандума о присоединении этих земель к империи Славия с одновременным созданием протектората Буровского баронства. «С учетом того», — продолжил Сухой, «что из себя представляет нынешнее баронство, это лучшее, что может предложить империя. Так что советую внимательно вчитаться. оценить все плюсы подобного предложения и учесть, что не существует ни одной другой формы договора, при которой ваше баронство сохранит независимость и станет частью защитных рубежей империи. Хм, а любопытная форма правления. Абсолютная независимость по большей части вопросов. Только территориальная защита номинально обеспечивается именно что империей. И по этой же причине другие страны на континенте не будут считать меня отдельным государством-выскочкой, которое надо бы раздавить. Действительно неплохо придумали. Остался лишь один вопрос. А какие права и обязанности появятся у будущей протекции империи? Кажется, у нас есть шанс договориться. Но пара пунктов меня смущает, я бы их изменил. Честно признался я спустя час после внимательного изучения документа. «Уверяю, это лучшее из возможных предложений», — продолжил гнуть свою линию Сухой. «В случае с империей лучшее из возможных предложений напрямую зависит от ее желания положительно решить вопрос. Мне не нравится навязываемая экономическая модель, лоббирование интересов империи через торговую палату и необходимость получения специального разрешения на торговлю всем, чем угодно за пределами империи, либо же на своей территории, но не с представителями Славии. Этот пункт — угроза экономической безопасности. Для меня это неприемлемо». «Он вполне адекватный и защищает не только твои, но и наши интересы», — вздернув нос, сообщил здоровяк. «Сомнительно, ой, сомнительно. А может, решим этот вопрос по-мужски, чтобы время не терять? Один боец со стороны империи от вас, один от нас? Я не буду принимать участие, просто тренировочный спарринг. Победившая сторона может наложить вето на любой пункт договора, который ей не понравится, а проигравший не посмеет отказаться и составит его в соответствии с требованиями победителя. Ну так что?» Парочка передо мной переглянулась. Сухой пожал плечами, а Маршак покрутил шеей и вновь глянул на меня. «Тренировочная дуэль, значит? И ты не участвуешь? А кто тогда? Зверь?» «Зверь приболел чутка, так что нет. Один из моих телохранителей. Выбирайте на свое усмотрение. Таша — элементаль огня, Люмин — водный элементаль. Это их основные стихии. Ну так что, мне позвать их?» «Зови. Проверим, так ли страшны элементали, как о них твердят все вокруг», — уверенно заявил Маршак, и я довольно улыбнулся. Прогноз оказался верен. Рыбка заглотила наживку. Теперь число слухов вокруг императора обо мне и моей силе лишь увеличится. Скоро он и сам снизойдет до жалкого и грязного вторженца. И мне даже не придется тащиться в такую даль. Хотя, может, все же съездить, посмотреть на имперскую столицу. Хотя, в каком бы городе я ни был, везде потом какие-то разрушения случаются. Пожалуй, пока стоит поберечь их нервы и не попадать в столицу. Я внезапно зевнул и с удивлением уставился на гостей. Планы резко оказались под угрозой. Тело требует поспать. А это значит, что счет пошел на часы. Вот ведь, как же не вовремя.